«Я ребенок. Мне 12. 12. Соврала девочка. Точно 12. Да. Что ж, у нас в Канахе 12-летние уже считаются взрослыми, так что мне придется тебя убить. Вот будь ты 10-летний, тогда бы и оставил тебе жизнь. Постой. Я опять соврала. Мне 10. 10. Слушай, тебя не поймешь, то тебе 22, то 12, то 10. Ты молодеешь, прям на глазах. Ладно уж, я знаю, что и сейчас ты врешь, и тебе все же 22. Но знаешь, ты достаточно симпатичная, такая легальная лоля, если не хочешь умереть, то на, одень рабский ошейник, будешь моей рабыней. У тебя есть время подумать, пока клетка из клинков будет сужаться, и пока ты не превратилась в нарезанные мясные кубики. Хотя сними парик. Не, ну что это за короткие волосы, как у мальчика? Можешь не одевать ошейник, я тебя все же убью. Стой. Я отращу волосы. Я буду самой лучшей рабыней. Я не хочу умирать. Вот видишь, я одела ошейник. Прошу, не убивай меня. Я стану самой красивой рабыней. Останови клинки. Я не хочу умирать. Я буду твоей рабыней. Ну ладно уж, раз ты так просишься стать моей рабыней. Ну, думаю, в короткой прическе тоже есть свой какой-то шарм, но волосы должны быть все равно чуть длиннее. Итак, с этого дня ты рабыня и называй меня Наруто сама, а то, хозяин, господин и повелитель, уже заняты другими моими рабынями. Наруто сама, выпустите меня, пожалуйста, с клетки. Я буду хорошо себя вести, только прошу, Наруто сама, не убивайте меня, как Конга и Ишидати. Вот сейчас я прям чувствую себя каким-то злодеем, хотя по идее, я как раз хороший парень и сделал все правильно, ведь вы служили как раз злодею Шараба, ба, блин, уже забыл, как этого злыдня звали, а пофиг, он все равно уже труп, точнее трупа тоже не осталось, но не суть. Так вот, это я хороший парень, а вы все были плохие, хотя, как говорится, кто победил, тот и добро, а потом это добро ставит на колени зло и безжалостно его убивает. Ну, я так в принципе и сделал, вот только маленькую девочку пощадил. Я не мал, ладно, я буду маленькой девочкой, Наруто сама, только не убивайте меня. Каринбана, имечко у тебя, язык сломаешь, будешь сокращенно Кана. Ладно, Кана, будь хорошей маленькой девочкой, иначе ошейник отрежет твою маленькую головку. Пошли за моей командой. Когда я подошел и снял барьер, первым из кареты вылез Какаши и сказал: Наруто, что так долго? Не мог, что ли, побыстрее с врагами расправиться? Тут вылезли и все остальные, и Мита добавила: да, братик, мы там уже запарились ждать, когда ты наконец наиграешься с этими врагами-слабачками. Мог их всех сразу и убить, теми лучами с неба, и мы бы уже сейчас шли отдыхать на пляж. Не, вот это наглость. Я тут, значит, всю работу за них делаю, а они еще оказываются и недовольны. Так, к нам еще какая-то карета едет, может, вражеское подкрепление. Вот сейчас я посмотрю, как быстро вы сами с ними справитесь без меня. С приехавшей броне кареты вышли гвардейцы, но без шлемов. Это были гвардейцы, оставшиеся верными предыдущему королю. Они нам рассказали, что король отправил своего сына и внука в путешествие специально, ведь знал, что при дворе готовится переворот, но он до конца верил, что сможет договориться со своим старым другом Шабадабой. Но не получилось. Бывший советник нанял шиноби для убийства короля, и хоть король все же смог отступить, но Ишидати смог перчаткой дотронуться до короля, и теперь тот умирает, превращаясь в камень. Капитан Карига, с которым мы и разговаривали, отвел нас в пещеру, где они прятались, и где находился умирающий король, который после моего медицинского осмотра уже был не умирающим, а очень даже здоровым и готовым хоть сейчас идти и плодить королевских бастардов со служанками. В общем, мы, Какаши, как нашего капитана и главного, оставили разбираться с миссией и королем, а сами пошли на пляж с Мита, Сакурой и моей новой рабыней Каной. Мы выбрали отдаленный от людей пляж, так что Мита купалась голенькой, но мне из-за Сакуры пришлось одеть плавки. И вот сейчас я вышел на берег позагорать рядом с Сакурой, а Мита с Каной купались и играли в водный волейбол большим надувным мячом. И хоть, по сути, я могу и сам поменять свою пигментацию кожи, став белым как мел или черный как нигер, если что, я не расист, просто в этом мире нет ни Африки, ни Америки, и поэтому черного нельзя толерантно назвать афроамериканцем. Так вот, несмотря на это, Мне ничто не мешает полежать на солнышке и насладиться звуком и запахом морского прибоя, вот, кроме сверлящего меня взгляда Сакуры. Сакура, ты что-то хотела? Можешь сказать мне, я как другу тебе помогу. Наруто, я тебе больше не нравлюсь. Хаем, нравишься. А почему ты стал так холоден по отношению ко мне? Ну, я не стал холоден к тебе, просто я прекратил вести себя с тобой как обычно, то есть перестал пытаться тебя соблазнить. Я, знаешь ли, себя считаю достаточно умным, и вот посчитай, ты пыталась соблазнить Саски практически со второго года Академии, а я тебя еще с первого года, сколько лет прошло, а ты так ничего не добилась в Саске, как, впрочем, и я с тобой. Ина, которая, как и ты, хотела быть с Учихой, уже давно в нем разочаровалась и сейчас весело ходит со мной на свидание, а после мы проводим прекрасно время в постели, где я вижу счастливое кончающее личико Ина, по несколько часов подряд. Я думаю, тут и дураку понятно, что мне с тобой ничего не светит, и я не могу пытаться продолжать добиваться того, чего мне не удавалось добиться столько лет подряд, поэтому я отступил. Раз ты так любишь Саске, я тебе не буду мешать. Я тебе даже помог стать сильнее, чтобы Учиха тебя заметил. Но теперь все в твоих руках. Раньше я шел навстречу тебе, навстречу нашим отношениям, но ты удалялась от меня в сторону Саске. А я все шел, а ты все так же шла к Саске, и через 7 лет я остановился, а ты все так же шла к Саске. Сейчас Учиха вообще ушел с деревни, ведь, как оказалось, он никого в деревне не считал достаточно близким человеком, чтобы ради него остаться в Конохе или на крайний случай, взять его с собой. Я не знаю, как ты теперь относишься к Саске, может, надеешься, что он внезапно вернется за тобой или ты вообще хочешь пойти за ним, в общем, это уже твое дело. Я пытался быть с тобой, но ты не сделала в мою сторону и шага, все шаги предпринимал я, но как оказалось, это было лишь напрасной тратой времени. И теперь ты для меня лишь партнер по команде, и возможно, я для тебя еще и друг, ну и все. Я думаю, ты и сама видишь, что в женском внимании я не обделен, и хоть я бы и был рад, чтобы ты стала моей, но, ты категорически против этого, и тебя я, в отличие от вражеских кунаичи, таких как Каринбана, заставить не могу, да и не хочу, ведь тебя я знаю еще с детства, и ты житель моей деревни и мой партнер по команде. Поэтому раз ты не делаешь никаких шагов ко мне, я тоже не буду, и не буду мешать тебе строить свое счастье с Саске, ну или с кем ты там хочешь. Наруто, я благодарна тебе, что ты сделал меня сильной, как и обещал. У меня с твоей помощью вырос объем чакры, и теперь я могу создать 10 теневых клонов, а не как раньше упасть в обморок после одного. Я могу лечить людей и саму себя, я могу ударом превратить в пыль огромную скалу. Ты подарил мне этот накопитель на лбу, ты всегда был добр ко мне, говорил мне комплименты, и как только ты прекратил это делать, я подумала, что я тебе разонравилась, но, ты просто больше не пытаешься предпринимать бесплодные попытки стать моим парнем, и бесплодными они были только по моей глупости. Наруто, я была дурой, хоть в Академии я и считалась одной из умнейших кунаичи, но это не мешало мне быть полнейшей дурой по отношению к тебе, ты делал для меня столько всего, а я все пыталась соблазнить Саске, который считал меня просто пустым местом, балластом и слабачкой, он как-то и назвал меня слабачкой, но я, как последняя дура, даже на это внимание не обратила и все так же продолжала за ним ходить. Даже Ина и то была меня умней, и теперь каждый раз, когда мы встречаемся на улице, она называет меня лобастой тупицей и тормозом, а потом рассказывает, как ей хорошо с тобой, и какая я дурочка, что все гонюсь за непонятно чем, когда рядом со мной, в одной команде, есть тот, кто предлагал быть мне счастливой, а я все время отказываюсь. Вот уж, и на маленькая стервочка. Надо по приезду будет ее наказать, да наказать анально, а то она до сих пор так и не дала мне в попу. Все у нее какие-то отговорки. Ну, ты продолжай, ты остановилась на том, что ты дура. Да, как, это не печально признавать, но я дура. Знаешь, Наруто, я тоже уже достаточно давно разлюбила Саске. Да даже когда он ушел с деревни, я ни капельки не расстроилась, вообще. Наруто, ты мне нравишься, и не будь у тебя других девушек, я бы еще месяца два назад тебе предложила встречаться, но как ты и сказал, ты женским вниманием не обделен, и это меня все время и останавливало, но слушая рассказы Ина, Смотря на счастливую Мита, я понимаю, что им, то, что они не единственные у тебя, им это ни капельки не мешает. А недавно я увидела тебя, вместе с Мита в цирке, там Мита ничто не мешало получать удовольствие вместе с тобой. Ни место, ни время, ни возможность быть увиденными посторонними, ни то, что на вас смотрела я, ни даже то, что ты для Мита вообще родной брат. И ее лицо в тот момент было полно блаженства, которое также могло быть и на моем лице, если бы я не была такой дурочкой. Соски, как ты и говорил, у меня вряд ли бы что-то получилось. Он, наверное, если нужно бы было убить меня, чтобы стать хоть немного сильней, то я уже через миг бы валялась с Кунеем в сердце. Как бы я ни хотела увидеть хоть какой-то проблеск тепла Соски в моем отношении, я видела лишь холодную тьму. И вот теперь он ушел, а я, когда он ушел, наконец поняла, что уже достаточно давно его не люблю, и то, что я якобы хотела стать сильнее ради него, было лишь красивой отговоркой для желания быть рядом с тобой, Наруто. Ты проводил со мной во время тренировок весь день, хотя, не ты, а твой клон, но он от тебя ничем не отличался, также пытался мне все время помочь, делал мне комплименты, кормил всякими вкусняшками, заботился обо мне, когда я перетренировалась. Я хотела быть с тобой, и одновременно меня отталкивало то, что я буду у тебя не единственная, но даже нашей Хокаге это не мешает получить свое счастье от тебя. И Наруто, я хочу сделать шаг к тебе. Пойдешь ли ты ко мне навстречу? Нет. Что? Я, неужели я опоздала и больше не могу быть с тобой? Нет, я говорю, что никакие шаги я делать не буду, ведь я так удобно улегся на песочке, что никуда вставать и куда-то идти не хочу. А насчет тебя, Сакура, если ты хочешь быть со мной, то просто встань, подойди ко мне и поцелуй меня, ну, а потом, дай мне заняться с тобой сексом на пляже. Если не хочешь, то можешь и дальше сидеть и надеяться на непонятно что. Сексом на пляже. Но, а вдруг, кто-то нас увидит? Ну, так в этом и вся прелесть. И что, Сакура, это единственное, что мешает тебе, дать мне испить твоего вишневого нектарчика? Ну, а вдруг Какаши-сенсей придет? Ладно, я поставлю ограничивающий барьер, и никто вообще даже не найдет это место. Давай, Сакура, я уже настроился полизать твои вишенки. Ну-ну, не расстраивайся, они у тебя еще вырастут. Это Каринбани, уже надеется ни на что, ей 22, а она плоская что доска, причем мелкая доска. Я, хорошо. Она подошла и поцеловала лежащего меня, не уверена, но я ей помог и, проникнув в ее ротик язычком, превратил невинный поцелуй в более взрослый. Ну вот, верхние губки поцеловали, а теперь поцелуем и нижние. Сакура, снимай нафиг купальник, ближайшие 5 часов он тебе точно не понадобится, а может и больше, это уж как пойдет. Вот так, ну чего ты стесняешься? Красивые у тебя маленькие сисечки, не волнуйся, я их буду сосать, лизать и массажировать, и они быстро вырастут. Вот так, умням-ням, какие у тебя вкусные твердые розовые сосочки. Ум. Наруто, мне в живот что-то твердое упирается. Ну, ты возьми и посмотри, что именно. Давай, потрогай его, ведь эта штучка принесет тебе много удовольствия. Блин, какой он огромный, и как он только в мета влазил, хотя он в нее даже наполовину не засовывался. Я, Наруто, можно я его полежу? Он так блестит на солнце, как мороженое, огромное толстое налитое пульсирующей кровью мясное мороженое. Давай ты сядешь мне на лицо, я буду пробовать на вкус твою розовенькую писечку, а ты будешь в это время забавляться с моей колбаской. Ох, как же это приятно, и чё я дурочка раньше не согласилась. Ум, да, Наруто, а у Наруто куда ты палец суешь? Мы ведь даже еще не это, а ты уже в попу суешь. Сакура, но я люблю во все дырочки засовывать колбаску, и сейчас просто сразу эти 2 дырочки и подготавливаю. Ты не волнуйся, тебе понравится, просто расслабься и получай удовольствие, но, ты про мой столбик там тоже не забывай. Да, даже пальчик в попе оказывается очень приятным, он еще и извивается, как же хорошо, надо и тебе сделать хорошо. А Сакура расстаралась, я ей делал куни и анилингус, а она мне делала прекрасный минет, хоть конечно и неумелый, но очень старательный. Я даже кончил и залил ее ротик своим йогуртом, и тут она тоже кончила и залила уже меня своим вишневым соком. Ух-ух, блин, сколько же ты кончил, если я вся в твоей сперме, да еще и в рот мне залил, что мне аж пришлось несколько раз делать хорошенькие глотки, чтобы не захлебнуться. А, знаешь, она у тебя очень вкусная, я еще хочу. Так, братик, Сакура, как вы посмели трахаться тут, без меня? Так, Сакура, хватит слизывать сиропчик братика, мне оставь. Сестренка, ну у Сакуры это все в первый раз, так что пусть она насладится, так сказать, результатом ее первого минета, хотя он был неплох. Ты, что Сакура тренировалась? Ну, на бананах. Ладно, братик, давай уже скорее лишай ее всяких ненужных девственностей, доводи ее до блаженного обморока, и потом уже займись своей сестренкой. Будет сделано. Да, не возьмет теперь соски в жены Сакуру, я ее хорошенько обесчестил, во все дырочки, а потом имита, а потом вновь привел в сознание Сакуру и вновь занялся ею, а потом вновь мита, и все это время на нас смотрела Каринбана и шликала свою фасолинку. Когда я вновь хотел подлечить Сакуру, и вновь насаживая ее экстра узенькую киску, посасывать ее маленькие сисечки, ко мне обратилась Каринбана. Эй, Наруто сама, а меня? Меня так же, как их. Тебя, Кана, так же, как их буду, когда ты подрастешь. Хе-хе, не смешно, вы ведь знаете, что больше не подрасту. Слушай, Каринбана, я ведь только сегодня убил твоих напарников и поработил тебя, а ты уже хочешь запрыгнуть на мой член, причем я тебя даже не заставляю. Ну, ты ко мне относишься не как к рабыне. Да и если честно, меня бесили Конго с Ишидати. Я была влюблена в Ишидати, и поэтому пошла за ним, когда он стал Нукинином деревни Скрытой Луны. Но он не обращал на мои чувства никакого внимания, и все считал меня ребенком. А потом, он, оказывается, смог открыть сундук, который спер, когда мы бежали с деревни, и там и была эта перчатка с глазом. Он и так ушел с деревни, потому что считал себя лучше всех, а теперь с этой перчаткой, его эго достигло Луны. Я бы и рада была уйти, но, во-первых, меня бы никто не отпустил и я бы была превращена в камень, а во-вторых, идти мне особо и некуда было, ведь не знаю, как у вас в Конохе, но у нас тех, кто покинул Цукигакури, считают преступниками, которых при встрече надо убить, и меня бы обратно точно не приняли. Ну, а тут ты убил Ишидати и Конго, и взял меня в рабство, хотя кроме ошейника, который я сама и нацепила, ничего и не выдает мое рабское положение, да и ошейник, если честно, достаточно красивый, как будто сделан из черных алмазов и серебра. Он из них и сделал, причем, как ни парадоксально, серебро лунное, и я его нашел в море, недалеко от вашего острова Луны. Ау, нифига себе ты, оказывается, мажор, да ты, я смотрю, может, еще и побогаче нашего короля будешь. Ну да, возможно, и богаче, но ты давай продолжай рассказывать, почему так быстро хочешь оседлать мой член. Как я и сказала, кроме ошейника, стоимостью как пол нашего острова, во мне ничто не выдает рабыню. Ты ко мне относишься как просто, к маленькой девочке, хотя я уже взрослая женщина, которая тоже хочет секса, ну или хотя бы наконец уже его попробовать, потому что никто не хочет спать с ребенком, ну, кроме всяких жирных извращенных чиновников, но с ними уже я не хочу спать. А сейчас ты на моих глазах несколько часов жарил своих сокомандниц, и та, с которой я недавно играла в море, как с какой-то подругой, прыгала на твоем светящемся оранжевом члене и громко называла тебя братиком, и я подумала, что раз уж ты красив, силен и достаточно извращен, чтобы трахать свою сестру, то и у меня есть шанс. Наруто, сама трахните, пожалуйста, мою детскую киску и, возможно, попку своим огромным членом. Блин, вот это я понимаю, рабыня, не то, что-то имя, думаю, это Тимари виновата, что-то имя так негативно ко мне относится. Ведь как я обычно порабощаю Кунаичи, я убиваю ее сокомандников, убиваю того, на кого она работала, побеждаю ее, а потом даю выбор или смерть, или рабство. А вот Тимари помешала мне своим ветром, который кинул Таюю на сферы Хикатона и чуть ее не убили. Мне пришлось тупо ее спасать, чтобы она не откинулась, там уж не до вопросов и выборов было. И вот план нарушен, и Таюя упрямится, вскарабкиваться на мой член, как сейчас это делает Каринбана. Она сейчас все время проводит в тренировочном зале, чтобы суметь меня убить, я ее даже не видел, когда свитки с едой относил. Ладно уж, если она так против, то может и отпущу ее, годика так через два, хотя все же хотелось бы, хоть разок натянуть ее горлышко, на мой член, держась за ее рожки. Ох, а у Каринбаны еще уже, чем даже у Сакуры. Ну хорошо, что хоть что-то залезло, а не как у Кагеру. Ну, ничего, и феи я дырочку тоже разработаю. Харем, а почему бы ее, Кин и Карин, сюда не притащить? Я думаю, мы тут дней на 5 застрянем. Конечно, нам надо бы было выдвигаться максимум через 2 дня, но дорога до Канахи заняла бы дня 3, а я их лучше здесь проведу, а потом просто телепортом вернемся. Я сначала занялся Каринбаной и ее практически детской киской и попкой, чувствовал себя в этот момент каким-то педофилом, причем из-за коротких волос Каны, еще и извращенцем, специализирующимся на маленьких мальчиках. Ну, нечего в гареме разнообразие нужно, будет у меня Лаля. Она достаточно симпатична, глазки розовенькие, реснички как у куколки, волосы подрастут, она перестанет быть похожей на пацанку и будет красивенькой лоляшкой. Эх, ну на 22-летнюю женщину она вообще не похожа. Она и женщиной то стала только что, и всего 2 раза выдержала, в переднюю и заднюю дверцу. После Каны, я притащил сюда Кин с Кагеру и Карин, а так как дома никого не будет дней 5, то для Таю я оставил свитков сразу на 5 дней. Ух, ну сегодня Кагеру тоже, наконец, стала женщиной, очень-очень узкой женщиной. Ну ничего, времени полно, еще успею растянуть ее кисоньку. Нас через пару дней позвали на королевский прием, где меня благодарили и даже сделали почетным жителем страны Луны. Это король прочухал, что с таким медиком, как я, лучше дружить, ведь я его, можно сказать, от смерти спас, когда он уже наполовину в камень превратился. Ладно, омолодил этого прохвоста за время приема на 15 лет, у него даже к концу вечера волосы вновь из седых превратились в черные. Пусть правит король, потому что надежды на его сынка и внука у меня никаких, а мне король после этого дал королевскую безлимитную туристическую путевку для Цучан. Она как раз хотела здесь побывать, ну точнее в здешних казино, а так с этой путевкой, все, что Цунади проиграет, потом вернется к ней, ну, а если сможет что-то выиграть, то это уже будет ее, но с ее удачей, вряд ли она что-то выиграет, а так хоть и удовольствие получит и Канаху не разорит. На 4-й день пребывания на острове, и еще 3 месяца во временном барьере, я подумал, раз я был в стране Луны, то, что мне мешает побывать и на самой Луне. Я как раз создал пару новых техник, которые хотелось бы испробовать на сильном враге. А на Луне должен жить клан от Сусуки, потомки Хамуры от Сусуки, который поселился на Луне. Вообще от Хагорома пошли кланы Синджу, Узумаки и Учихи. От Хамуры пошли кланы Кагуэя, Хьюги и от Сусуки, живущие на Луне. И так получилось, что все эти кланы, кроме клана Хьюг, или уничтожены, или имеют всего пару своих представителей. Синджу вымерли на войне, Узумаки тоже были уничтожены объединением нескольких деревень, Учих вырезал их же представитель. Клан Кагуэя был настолько кровожаден, что, чтобы просто удовлетворить свою жажду битвы, они напали на деревню Скрытого Тумана, и их там всех и уничтожили, кроме Кимимару, которого убил уже я. От Сусуки же, как и их близкие земные родственники Хьюги, также имели Бьякуган, и также разделялись на главную и побочную ветви. И вот на Луне побочная ветвь пошла войной на главную, ведь побочная ветвь считала, что мир, созданный братом их основателя, является греховным, там люди используют чакру для войн, и поэтому, они должны очистить его, обрушив на землю Луну. А так как главная ветвь, во-первых, им мешала, а во-вторых, только они имели возможность управлять Луной, с помощью Тинсигана, огромного шара в центре Луны, то они начали войну с главной ветвью, используя также и чакру. В общем, в своем бьякугане и бревно не заметили, а в чужом соринку разглядели. Сейчас там должно остаться всего несколько представителей побочной ветви, желающие обрушить Луну на Землю. Но им, кроме Тинсигана главного, расположенного в ядре Луны, нужны еще и глаза Тинсиган, такие, какие сейчас практически стали у Хинаты. Бьякуган может эволюционировать в Тинсиган, но вот проблема, для поддержания главного Тинсигана, в него жертвовали глаза всех представителей побочной ветви, и сейчас у тех, кто остались на Луне, просто нету Бьякугана, который сможет превратиться в Тинсиган. Но Бьякуганы еще остались на Земле, и я в Канахе пару раз чувствовал странную чужеродную чакру, похожую на смесь моей с чакрой Хьюг. А когда выследил этих типов, то ими оказались 2 от Сусуки, следившие за Хинатой, моей Хинатой. Так что сейчас я иду бить морды, уродом, покусившимся на мое. Но когда я прибыл на Луну, то увидел лишь разруху, да всего три представителя клана от Сусуки. Старик, мужик да пацан. Даже подраться нормально не получилось, убил их за пару минут, и это потомки легендарного Хамуры от Сусуки, и они еще хотели уничтожить Землю, только кучу марионеток и смогли мне противопоставить. Эх, а я готовил такую штуку, эх, одно разочарование и деградация. Но зато забрал себе огромный Тинсиган, который питал всю Луну энергией, создавая в ее недрах полость, пригодную для жизни, а также питал всех марионеток. Так как этот Тинсиган мог обеспечить движение целой Луны, то уж мою цитадель он в воздухе держать точно сможет. Вот туда я и установил Тинсиган, и скоро, когда последние работы закончатся, моя летающая неуязвимая крепость взлетит, и я стану повелителем этого мира. Ахахахахаха. Так злодейский смех темного властелина, еще надо будет порепетировать. Ну, а вообще, как-то так получается, что дети или внуки зачастую просирают все, чего достигли их предки, а в некоторых случаях еще и являются причиной смерти этих своих предков. Вот Кагуя, например, практически мертва сейчас из-за своих сыновей. Фугаку Учиха помер от руки своего сыночка, которого он так любил. А сколько различных царей умерло от рук своего наследничка, который устал ждать, когда освободится трон. Или вот в мифологии Уран и Кронос, Кронос и Зевс. Сначала Кронос завалил своего папаню, потом его самого завалил его сыночек. У Зевса тоже есть сыночек Арис, который бы не против продолжить традицию отцеубийства, и возможно у него и получилось, или не у него, а у какого-то другого его сынка. Вообще, Зевс свой причиндал всегда любил кому-нибудь присунуть. Там, в основном, все проблемы на Олимпе были как раз из-за этого. Ну, в общем, не хочется мне как-то детей заводить, эти неблагодарные спиногрызы, еще глаза там мои захотят или еще чего. Не нафиг. Дети нужны, чтобы продолжить род и оставить наследников, что мне как теоретически бессмертному существу, могущего прожить вечность, нафиг не сдалось. Это тем, кто живет ограниченное время, надо думать о потомстве, так как они лет через 60-100 умрут. А я, как говорится, детей не люблю, но сам процесс их делания мне очень нравится. А чтобы, так сказать, оставить после своей возможной смерти что-то, я лучше оставлю по разным мирам своих аватаров, с помощью которых я смогу и дальше продолжать жить, просто перенесясь в какого-то из моих аватар. Эх, только я прибыл в Коноху и отдал Цунаде путевку и хотел попросить наконец повоевать в стране воды, как, хрен тебе, а не война. Пойдешь с командой Хинаты жуков собирать. Там как раз с абурами хотели пополнить количество бикачу, жуков чувствительных к запаху. Наруто, я тебя сделаю в каждой бочке затычкой, но туда, где ты можешь погибнуть, ни за что не пущу. Блин, да что со мной сделается? Я же клонов туда посылать буду, а сам буду пытаться соблазнить Терумимей, ну может и еще кого. Давай, может ты проверишь мою силу. Давай, ударь меня разочек. В жопу иди. Не буду я тебя бить. Как-то раз ударила, думала, руку нафиг сломала. И мне пофиг, насколько ты силен, пока я Хокаге ты воевать не пойдешь. Ау, ну раз ты приглашаешь, то снимай трусики и нагибайся. Нет, я не это, аум, вот демон ненасытный, ум. Наруто, блин, мне работать надо. Сначала попкой поработаешь, а потом киской, потом грудью, ротиком, ручками, можем еще ножками попробовать и еще вроде подмышками можно. Слушай, Цучан, я ведь на этих твоих миссиях тоже воюю и людей убиваю. Тоже мне сравнивай. А да, какой же у тебя шикарный член. Был бы он еще приделан к кому-нибудь более покладистому. Наруто, там ведь нынешний Мизукаге Джинчурики Треххвостого, он возможно и меня сильней. ПФ, Треххвостый. Да у меня резерв чакры уже больше, чем у Девятихвостого, и Расинганы будут сильнее, чем бомбы Биджу. Ладно уж, пока буду на миссии, пошлю туда пару клонов, чтобы найти Забузу и Хаку. Будь ты сильнее Девятихвостого, люди бы писались, находясь рядом с тобой. Ну, я ведь держу себя под контролем, я ведь не какой-нибудь зверь. Вот именно, что ты зверь, похотливый зверь. Ну не без этого, но будь Девятихвосты нормального размера, то лисицам бы не поздоровилось, и возможно волчицам, львицам, тигрицам. Будь я Девятихвостым, я бы всех бы того, я и на своем месте очень активно всех того. Знаешь, как-то Таюи показал себя, не скрываясь, и еще надавил на нее жаждой крови, так она как раз и описалась. Забьем пока на все и сосредоточимся друг на друге. Думаю, 24 часов беспрерывного секса будет достаточно, чтобы убедить тебя в моей силе. Боже, какой же ты только демон, и вот в подтверждении рога отрастил. Эй, стоп, ты себе еще и второй член смог отрастить, блин, опять в две дырочки, я же порвусь. Давай, Цучан, напробуем новый фокус, которому я случайно научился. Я пытался слиться со своим дубликатом, как с Акан-Суканом, но осталась только рука, которой я смог управлять. Ну, потом, я смог отдельно создать руку, не создавая сначала дубликата, вот теперь член себе отрастил, так давай мы запихнем его в положение места. О, да, двойное удовольствие одновременно в одном теле. Вообще полезная техника получилась, я могу себе руки отращивать, чтобы у меня их было 4 или 6, больше уже просто неудобно. Вот сейчас как раз 6 рук достаточно, чтобы и твоими огромными грудями насладиться, которые в одних руках не удержишь, и ягодичками, которые у тебя ничуть не хуже сисечек. Боже, ты все больше становишься похожим на демона, ты б себе еще член на лбу вырастил. Я там себе глаз вырастил. Ладно, что-то ты еще до сих пор не кричишь в экстазе, надо это исправлять. Комментарий к глава 17. Сакура под луной. Сакура, HTTPS. Шер, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКСЕ ВАКСКМС КСИ 1 УЮ ВИ 9 ИТРП КСПЕК КО 0 ЛОУ ПЭТ ВЖГВГ ФОУТОУ F1 КИП ВКС ВКСН 7 HBT КИ ДСПТИ 7 ДП 5 ЗВИС ВЭГРАН ДЖЕВДЕР КИ РАВНОЙ ВФГВДЛ ФБКМ 4 ЗИСИ 1 НАНСД 43 ТВ ХПМ БЖИ 16 МДИЧН Сакура HTTPS Шер, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКСЕ ВАКСКМС КСИ 1 УЮ ВИ 9 ИТРП КСПЕК КО 0 ЛОУ ПЭТ ВЖГВГ Фото F1 Кипн Бэксдр 91 HKBL 2 к при 7 май 56 L12 Вякскл. Ки равной в ФГВДЛФБКМ 4 ЗИСИ 1 НАНСДБ 43 ТВ XPM ДЖИ 16 МДИЧН. Каринбана HTTPS. Шер F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКСЕ ВАКСКМ СКСИ 1 УЮ ВИ 9 ИТРК СПЕКТ КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВГ. Фото F1 Кипо 1 ЭТ 1 XVD 0 H4 НДЕРКА И 6 ЛВСВНЛ КС 0 РМУД. Ки равной в ФГВДЛФБКМ 4 ЗИСИ 1 НАНСДБ 43 ТВ XPM ДЖИ 16 МДИЧН. Каринбана, HTTPS. Шер, F1 Кипр Пер 5 БП Стад 4 МКСЕ ВАКСКМ СКСИ 1 УЮ ВИ 9 ИТРК СПЕКТ КО 0 ЛОУ ПЭТ ДЖГВГ. Фото F1 Кип МОУ КИЛ ГКСИ ДЖИ 2 ДЖИ 1 ИК 2 ЯК ВП ФО 4 СДЖАЙ БКВГ. Ки равной в ФГВДЛФБКМ 4 ЗИСИ 1 НАНСДБ 43 ТВ XPM ДЖИ 16 МДИЧН. равно глава 18. Две сестры равно. Как только я приходил с одной миссии, Цунади меня сразу посылала на другую. Ну, хоть было, кого легально убивать. Сначала вот ловил жуков, а на нас напали трое представителей клана Камизуры, со своими призывными пчелами. Оказывается, у огромных существ призыва, тоже есть вкусная душа, сравнимая с человеческой. Ну, там еще было два мужика и бабенка достаточно симпатичная, но стервозная. Ее я убивать не стал, но и порабощать тоже. Клан Камизуры, как и клан Набурами, специализируется на насекомых, а я не люблю ни насекомых, ни в особенности пауков. Так что девку отпустил, но эта дурында призвала огромную пчелу-матку и верхом на ней захотела меня убить. Конечно, понятное желание отомстить за своих товарищей, но я ведь не милосердный боженька, чтобы всех щадить, так что ее, вместе с ее пчелой-переростком поглотила сфера Хейкатона. Хотя то, что боженька милосердный, очень спорное утверждение, ведь он, обидевшись, что ему не поклоняются, уничтожил практически все человечество, наслав на землю всемирный потоп. И получается, что добрый всепрощающий Господь Бог убил больше людей, чем злой дьявол Люцифер, который, да я вообще не припомню, чтобы он хоть кого-то убивал. Ну, в общем, как я и говорил, кто победил, тот и добро. Короче, эти камизуры тут уже 10 дней шастали в поисках этого бикачу, а мы пришли в этот кратер, поросший лесом, и за час с моей помощью насобирали целую коробку этих жуков с хоботами. Тут на нас и набросились эти неудачники и вскоре скончались. После мы пошли в деревню, где я нагло пошел за Хинатой в ее клан, а на меня никто внимания и не обращал. Я с помощью третьего глаза поставил на себя рассеивание внимания для всех, кроме Хинаты. Это такое ментальное площадное внушение, точнее, Хината меня тоже не видела, пока я сзади к ней не подошел, не отключив действие на нее моей невидимости, и, не прикрыв ее глаза, спросил: «Хината, угадай кто?» «Тока, чур, Бьякуган не используй. Нарутакун, как ты тут оказался? Кто-то может тебя заметить, и у нас будут большие проблемы. Отец, он ведь не хотел, чтобы я с тобой общалась, и если он увидит тебя тут...» «Ой, Хина-чан, успокойся. Меня никто кроме тебя не видит и не слышит. Вот смотри, клан Хьюг отстой, а их глава лупоглазое чмо. Вот видишь, даже никто и внимания не обратил. Нарутакун, как ты это, и отец он ничем. Хьюга Хьяши каждый день наворачивает тарелочку говнеца, и поэтому он все время ходит с такой недовольной мордой. А еще он не видит истинную силу своей старшей дочери. Хината, пошли, потренируемся. Ты ведь заметила, что твои глаза изменились. Они стали слегка голубоватыми, и на них проявился цветочный узор. Так вот, из-за этих украшений, которые я тебе подарил для усиления твоего бьякугана, твои глаза начинают эволюционировать в тинсиган. И хоть пока еще эволюция не окончена и ты не сможешь пользоваться всеми преимуществами тинсигана, но и сейчас тебе стали доступны парочку новых трюков. Пошли, покажу тебе. Нарутакун, бьякуган может эволюционировать. Но почему ты мне не сказал? Вообще-то я хотел тебе об этом рассказать, еще, когда цеплял на тебя эти треугольники, но я тогда не удержался и поцеловал тебя в носик, и ты упала в обморок. Так что ты была без сознания, а мы были одни на полигоне, и я воспользовался твоим беспомощным положением и поиграл с твоей грудью. Ну, а когда наигрался и привел тебя в сознание, то ощущение от твоих дынек как-то выбило все из головы. Ты, Нарутакун, ты трогал мою грудь. А да, каждый раз, когда ты падала в обморок, и вокруг не было никого кроме нас. Я думаю, именно из-за моего массажика они у тебя уже и вымахали до четвертого размера. Нарутакун, трогал мою грудь. Вот блин, опять в обморок грохнулась. Мне так-то уже не только грудь хочется потрогать. Эх, будем форсировать соблазнение, думаю, на тренировке она будет хотеть пить, вот и пусть пьет очень вкусный сок, с лошадиной дозой возбудителя. Правда, накопительного отсроченного действия. О, думаю, в конце тренировки ей будет не до стеснения. Хината. Эй, Хинаточка, проснись. Нарутакун, ты трогал. Да, трогал, и даже сейчас парочку раз сжал. Хината, пошли на полигон. Вот, на, очень бодрящий напиток, поможет тебе в нашей тренировке все время оставаться в тонусе. Спасибо, Нарутакун, ты такой добрый и такой извращенец. Уж, какой есть. Ладно, думаю, нам подойдет самый крайний в вашем квартале. Итак, Хина-чан, сначала активируй свои глазки. Новых фокусов пока только два. Первый – это ограниченное управление гравитацией, а второе – создание серебряных сфер, которыми можно управлять, метать их там, или взрывать. Но эти две новые функции можно использовать и так. Смотри, я создал серебряную сферу, и вот она обволокла мою руку. А теперь этой рукой я легонько бью по этому деревянному столбику, и нету больше столбика. Или вот управление гравитацией распространяется и на тебя, ты можешь усилить свой удар гравитационным импульсом, или ускорять свои движения, просто взяв свое тело под контроль телекинезом. Когда твои глаза станут полноценным тинсиганом, ты сможешь даже поднять себя в воздух и летать, ну там, еще будет парочку новых улучшений. Сферы станут золотыми и усилятся на порядок, ты сможешь вот так издалека посылать гравитационные волны, уничтожающие твоих врагов на расстоянии, еще сможешь активировать покров чакры, вот как мой, и в нем ты станешь настолько сильный, что сможешь с легкостью навалять своему пучеглазому папане. Ну, этим сначала надо научиться пользоваться. Ну как, Хината, будешь тренироваться? Нарутакун, ты такой сильный, я тоже стану сильный, чтобы быть рядом с тобой. Окей. Плата за обучение — один поцелуй. И прошу расплатиться наперед. Поцелуй. Иначе никак, Хината. Мы ведь шиноби алчные люди, за просто так ничего не делаем. Но ты ведь трогал мою грудь. Это была плата за получение тинсигана. А за обучение, по его использованию, плата идет отдельной строкой. Ну, давай, Хината, я ведь тебе нравлюсь. Вот ты мне очень даже. Давай, один невинный поцелуй. Эй, ладно, Нарутакун, но только один. Я подошел к Хинате и поцеловал ее один раз. Правда, про невинность поцелуя я безбожно соврал. Ну, я демон как-никак, мне положено врать и совращать невинных дев. В напиток, который выпила Хината, Кроме возбудителя, я добавил различные нейростимуляторы, всякие вещества, позволяющие оставаться бодрыми и ни в коем случае не терять сознание. Поэтому я сейчас держал красную слегка возбужденную Хинату, от которой ко мне тянулась ниточка слюнки. Оплата подтверждена. Приступим к обучению. Мы начали тренировку, а за нами кое-кто наблюдал. Это была Ханаби, сестра Хинаты. На нее я тоже не распространял действия моей незаметности, и когда я недавно кричал, то Ханаби все это прекрасно слышала. Да, она еще как раз в этот момент пила чай со своим отцом, и когда услышала, что ее отца громко назвали чмом, аж поперхнулась. Но на лице своего отца она не заметила никакой реакции. Ханаби было подумала, что ей просто показалось, но я еще раз громко и четко прокричал кое-что про Хяши, и тут уж не скажешь, что ей послышалось. Она спросила у отца, слышал ли он только что, как кто-то прокричал, что он каждый день навора. Тут она поняла, что именно хочет спросить у отца. Поэтому, извинившись за то, что ей срочно надо выйти, потом с помощью Бьякугана она нашла меня стоящего рядом с Хинатой, нашла меня, чужака, который посреди их кланового квартала разговаривал с ее сестрой и на которого никто не обращал внимания, как будто меня и нет. А теперь я обучал ее сестру, причем показывал техники, недоступные Бьякугану Хьюг, но которые училась выполнять Хината с помощью своих глаз. Когда наступил вечер, Хината уже выпила весь напиток, и действие возбудителя уже начало понемногу проявляться, и я решил оканчивать тренировку на сегодня, ведь Хината научилась создавать одну крохотную серебряную сферу и достаточно сильно толкнуть деревянный столб гравитационной волной.